Гадюка лежала на односпальной кровати в ногах. Кто-то размозжил ей голову. Это была единственная змея, пострадавшая в ту ночь. «Должно быть, ее ударил кто-то из Паулсонов», — предположила я, прекрасно понимая, что дохлая змея никак не могла сама забраться в дом. Вероятно, она и укусила отца семейства. «Но это спальня старого доктора Эмблина», — заметил молодой полицейский, который уже больше не смотрел на змею, а разглядывал мое лицо. Я отвернулась, и мы без лишних слов обыскали остальную часть комнаты. Это явно была комната пожилого человека. Простая мебель темного дерева, на комоде зеркало, одежные щетки и расчески, в примыкающей крохотной ванной бритвенные принадлежности. На подушке пятно, похоже, кровь, а под одеялом какой-то ком. Разозлившись на констебля из-за его пристального взгляда, я двинулась вперед, уже хотела откинуть одеяло, но на секунду замерла. Неужели ком двигался? Показалось, но... «Давайте я зайду с противоположной стороны», — предложил полицейский, обходя кровать. Чуть выждав, мы одновременно схватились за края одеяла. «Раз, два, три», — отсчитал констебль, и мы отдернули одеяло. Молодой полицейский засмеялся, а я нет. «Не слишком ли он стар для мягких игрушек, как вы считаете?» — полицейский улыбался. «Вероятно, это принадлежит мальчику», — отозвалась я, глядя на маленькую плюшевую обезьянку. «Кажется, здесь мы закончили», — заявил констебль. Я вышла за ним из комнаты, гадая, почему из всех игрушек, которые я видела в доме, в кровати у дедушки была спрятана маленькая коричневая обезьянка, змея и обезьяна. Почему эта мысль не давала мне покоя? Еще один час... Еще несколько ужей, и можно было не сомневаться, что дом чист. Я посоветовала старшему группы полицейских, сержанту, перед возвращением семьи проверить дом еще раз, но это можно было сделать и утром. Потом я ехала через поселок в машине, полной змей. Как только в доме Паулсонов не осталось ни одной змеи, мне больше всего захотелось вернуться к себе домой, пусть во всем разбирается полиция. День и без этого происшествия был насыщенным, а я еще не ложилась, правда, не была уверена, что смогу заснуть. Но сержант заметил, что змей нужно куда-нибудь отвезти. Неразумно выпускать их в поселке. Лучшим вариантом сочли клинику для диких животных. Я немного поортачилась, но лишь для порядка. Я прекрасно понимала, что другого выхода нет. Подогнала свою машину, и констебль, который обнаружил гадюку, помог мне загрузить 39 змей. Все они были благополучно размещены в ведрах, наволочках и больших пластиковых контейнерах. На какое-то время я потеряла из вида тайпана и человека, который помог мне его поймать. Решила, что первый находится под надежной охраной полиции, а второй ушел домой. Было уже половина пятого, светало. И тут я увидела Мэтта, бредущего по переулку. Он подошел к сержанту и пошептался с ним, держа в руках контейнер, где сидел тайпан. Они заметили меня и подошли. «Ну?» — Мэтт поднял контейнер. «Что мы будем делать с дьяволом из преисподней?» Когда опасность уже миновала, я не решалась без крайней необходимости поднимать на него глаза. Я сосредоточенно запихивала разнообразную тару со змеями в багажник своей машины. «Я отвезу остальных змей в лечебницу Святого Франциска. Это ветлечебница, где я работаю», — пояснила я. «Еще раз проверю, ужи ли это. Если они здоровы, их можно будет выпустить на волю». Я устремила взгляд на контейнер с тайпаном. Уж лучше смотреть на него, чем на Мэтта. «Боюсь, я не настолько хороший специалист, чтобы справиться с этим экземпляром», — продолжила я, на этот раз обращаясь к сержанту. Как ни странно, но уж лучше было смотреть на него. Вероятно, необходимо получить подтверждение, что это именно тайпан. Если так оно и есть, можно попробовать отследить, откуда он взялся. Потом найти, куда его отвезти, возможно, в один из зоопарков, лучше всего в лондонский, или отдать частному коллекционеру. «Частному коллекционеру?» – изумился Мэтт. «Ты шутишь! Неужели среди домашних любимцев есть и ядовитые змеи?» Я обогнула машину, подошла к двери и ответила через плечо, вновь обращаясь к сержанту. «Да, в Австралии. Хотя я лично не советовала бы заводить таких домашних животных. Я раньше никогда не слышала о подобных случаях в Великобритании, но все возможно». «Мы надеемся, что вы заберете его с собой, мисс». Наконец и сержанту удалось вставить слово. «Пока не найдется для него безопасное место». Я отрицательно покачала головой. «Наша клиника не приспособлена для того, чтобы содержать ядовитых змей. Я не могу рисковать персоналом». Еще не договорив, я сообразила, что знаю место, где справиться с ядовитыми рептилиями. Знаю людей, которые могут определить, что это за змея, и найти для нее наилучшее место жительства. В любом случае, я собиралась подъехать к ним сегодня днем. Оба собеседника пару секунд не сводили с меня глаз. Потом Мэтт кивнул. «Ладно», — бросил Мэтт, — «я подержу змею у себя. Чем ее кормить?» «Ставь контейнер в багажник», — я вздохнула. «Я отвезу тайпана к своим знакомым». Я открыла дверь со стороны водителя и заметила, что сержант отвернулся, пряча усмешку. Мэтт обошел машину, подошел к двери со стороны пассажира, устроился на сиденье и поставил контейнер с тайпаном к себе на колени. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Еду с тобой». «Нет, с меня довольно. Я хочу побыть одна». «Зачем это?» «Уже почти 5 утра. Ты выглядишь усталой. Я не оставлю тебя в машине один на один с ядовитой змеей». «Она абсолютно безопасна. Она же в контейнере». Я оглянулась, ища поддержку у сержанта, но он уже скрылся в доме Паулсонов. «Ты выглядишь утомленной», — настаивал Мэтт. «Может быть, я сяду за руль?» Я повернула ключ зажигания, размышляя над тем, что в пределах разумного я должна сделать. Я работаю с дикими животными. Живу в конце тихой улочки, в самом глухом поселке, который только смогла найти. Намеренно не знакомлюсь с соседями. Товары мне доставляют. Что именно я должна сделать, чтобы меня оставили в покое? «Кроме того», — продолжил он, когда мы выехали из поселка, — «на тебе все еще моя куртка». Я решила до самой клиники не проронить ни слова. Когда дело касается молчания, способного обдать холодом любого, тут я мастерица, можете мне поверить. Я мысленно уношусь далеко, настолько отключаюсь от происходящего, что даже не слышу, когда обращаются непосредственно ко мне. Когда нужно, я могу просто исчезнуть. Мы ехали по узкой крутой улочке, ведущей за пределы поселка. Она постоянно вихляла и делала резкие повороты, поэтому здесь даже днем необходимо было внимательно следить за дорогой. Над головой сплетались густыми кронами березы, дубы и платаны, создавая темный туннель. Машину били по бокам торчащие ветки, а летучие мыши, испуганные светом фар, проносясь мимо, чуть не задевали крыльями лобовое стекло. «Самые ядовитые змеи на земле, да?» — заговорил Мэтт. Его голос прозвучал слишком резко, если учесть, что я отключилась. «Почему я раньше о них не слышал?» Я мысленно велела себе сосредоточиться на дороге. Слышал, конечно, о питонах, анакондах, гадюках, гремучих змеях, но о тайпанах никогда. Если они настолько опасны, почему о них не говорят? «Это немыслимо. Этот человек не желает мириться с тем, что его игнорируют». «Их относительно недавно открыли», — объяснила я, — «приблизительно в середине 20 века. К тому же этих змей не часто встретишь, что уж, поверьте мне, только к лучшему». «Но почему они такие опасные?» «Мамба, черная мамба, об этом я слышал. Мамба опасна?» Я вздохнула. Когда речь заходит о ядовитых змеях, вспоминаются три самые крупные. Черная мамба, обитающая в Африке, кобра, которая встречается на большей части территории Азии, и тайпан. Герпетологи могут часами спорить о том, какая из этих змей самая смертоносная. Но, честно говоря, все они будут правы. Каждая из этих змей большая, сильная и быстрая. «Что-то наш тайпан показался мне не слишком большим», — перебил меня Мэтт. «Это очень молодая особь». «Тайпаны вырастают до 3 метров в длину», — сказала я. «Да ну! И так большие, сильные и быстрые. Что еще?» Было всего 5 часов утра, а я читала лекцию о рептилиях человеку, которого едва знала, что стало с моей спокойной, размеренной жизнью. Но он не сводил с меня глаз, ожидая продолжения. Хорошо известно, что змеи этих трех видов в случае опасности становятся очень агрессивными, продолжила я. Они нападают снова и снова, кусают, отпускают, потом опять кусают. Значит, жертва получает изрядную порцию яда. Змеи каждого вида обладают сложным по химическому составу и необычайно токсичным ядом. Если жертва не получает помощи, она погибает. Погибает в муках, сгорает всего за несколько часов. И по змеиным стандартам представители всех трех видов очень умны, что в сочетании с их смертоносными качествами заставит любого чувствовать себя неуютно в их компании. «Если умен, значит опасен?» «Совершенно верно. И на кого бы ты поставила?» «На Тайпана. Я даже не стала раздумывать. При любых обстоятельствах». «Ты видела их раньше?» Я кивнула. «Я какое-то время работала в Австралии, изучала ящериц, но встречалась и со змеями. Я видела людей, которым удалось выжить после укуса тайпана. Но слышать о тех, кто погиб, приходилось намного чаще». Мэтт замолк. «Отличный повод поставить точку в этом разговоре». «Существует два подвида тайпанов», — услышала я собственный голос. «Тайпан прибрежний и внутриматериковый. Яд прибрежного тайпана настолько токсичен, что яда, выделяемого при одном укусе, достаточно, чтобы убить 27 человек». «Господи, и мы поймали одного из них?» «Нет, я полагаю, что это внутриматериковый подвид. Кажется, у этих змей имеются оранжевые отметины. У нашего приятеля вдоль спины тянется бледная оранжевая полоска». «Спасибо и на этом. И скольких людей может убить яд от одного укуса внутриматерикового подвида?» 62 человека». Я рискнула искоса взглянуть на собеседника. Лицо Мэтта осталось непроницаемым. «Можно я положу контейнер на заднее сиденье?» — наконец проговорил он. Я не удержалась и рассмеялась. Через секунду рассмеялся и Мэтт. «Полицейские сказали, что они собираются делать?» — поинтересовалась я, когда мы отсмеялись, а последовавшее за этим молчание становилось неловким. Мэтт взглянул на меня, казалось, он хотел что-то сказать, но передумал. «Утром они направят куда следует запрос по поводу тайпана», — произнес он, помолчав. «Узнают, не заявлял ли кто о пропаже». «А ужи?» — он пожал плечами. «Вряд ли им можно предъявить обвинение в незаконном проникновении в жилище и посадить за решетку. Полиция уже все осмотрела в доме в поисках отпечатков пальцев, но при таком количестве домочадцев и гостей это мало что дает. Нет никаких видимых признаков взлома». «Я уже решила, что на сегодня с меня довольно разговоров. Не то я бы поинтересовалась, откуда ему так хорошо известно о работе полиции. Мы уже были недалеко от клиники, я молча вела машину, и хотя не отрывала глаз от дороги, чувствовала, что он наблюдает за мной. Лучше бы уж он сел за руль». «Что скажешь?» — спросил он. «Еще одна шутка природы». Я на секунду задумалась. «Одна змея в доме — явление необычное, но вполне объяснимое. Несколько десятков, включая одну не встречающуюся в этих местах тварь, совершенно другое дело. Трудно найти объяснение тому, что такое количество змей смогло проникнуть в дом без посторонней помощи», — сказала я через пару секунд. «Да уж», — согласился Мэтт, — «неужели всему виной наши местные вандалы? Может, им надоело резать телефонные провода и разбивать окна?» Я кивнула, но тут же вспомнила мокрые следы и водоросли, которые видела на полу в длинном доме. То же самое я заметила в доме Хьюстонов, когда спасала маленькую Софию от гадюки. Чтобы отловить несколько десятков змей, включая парочку ядовитых, необходимы соответствующие навыки. Вряд ли такими навыками обладают вандалы, списывающие стены домов. От меня ждут ответа. Я уже и так увязла в этом деле больше, чем мне хотелось бы. И то собрание в доме у Клайва Вентри могло натолкнуть их на мысль. Вопреки моим намерениям, я опять слышала собственный голос. Все стали опасаться змей. «Да, хотя раньше их не боялись», — согласился Мэтт. Вновь повисло молчание. Мы выехали на основную дорогу, совершенно пустынную в этот ранний час. На востоке таяла ночная чернота, небо приобретало серебристые тона. Перед нами раскинулись Девонские пустоши. От внезапного звонка телефона я подпрыгнула на сиденье. «Это мой», — сказал Мэтт, но даже не пошевелился, чтобы ответить на звонок. Телефон продолжал звонить. «Я бы и сам достал, но не уверен, что мы для этого достаточно близко знакомы», — сказал он, — «в левом внутреннем кармане». «Ну, конечно же, на мне была его куртка». Он перегнулся и правой рукой взялся за руль. Я почувствовала запах Мэтта, его кожи, волос и запах кофе, который он недавно пил. Вся сжавшись, я стала ощупывать его куртку, пока не наткнулась на телефон и не вытащила его из кармана. Мэтт откинулся на спинку сиденья, я вновь взяла управление машиной на себя, испытав огромное облегчение от того, что хотя бы на несколько минут его внимание будет приковано не ко мне. В основном говорили на том конце линии. Мэтт лишь односложно отвечал. Минут через пять он нажал на кнопку отбоя. «Это звонили из больницы», — сообщил он, кладя телефон в карман рубашки. «С Ником все в порядке. Место укуса воспалено, это не вызывает опасений. Дыхание и температура в норме. У него не наблюдается ни одного из симптомов, что были у Джона Эллингтона. За его состоянием будут внимательно наблюдать, но пока оно кажется стабильное».